С тех пор, как мы приехали в город, насчет возможных «я» не было сказано ни слова. И я ждала, что мы, когда сядем, обсудим, наконец, этот вопрос как следует. Но едва приступили к сэндвичам, Родни заговорил об их с Крисси старом приятеле Мартине, который уехал из коттеджа в прошлом году и теперь жил где-то в этом городе. Крисси с энтузиазмом подхватила, и оба старожила стали наперебой вспоминать всевозможные уморительные штуки, которые этот Мартин откалывал. Мы мало что понимали, но Крисси и Родни, те веселились вовсю. Смеялись, переглядывались, и хотя они делали вид, будто это все для нас, ясно было, что они предаются воспоминаниям ради собственного удовольствия. Сейчас мне кажется, что запрет, который в коттеджах лежал на очень многом из связанного с уехавшими, возможно, мешал им разговаривать о друге даже между собой, и только новая обстановка смогла раскрепостить их таким образом. Я смеялась, когда смеялись они, просто из вежливости. Томми, похоже, понимал еще меньше, чем я, и неуверенные смешки, которые он издавал, всякий раз немного опаздывали. А вот Рут хохотала вовсю, и какой бы эпизод с участием Мартина они не стали припоминать, кивала со знающим видом. Один раз, когда Крисси сказала что-то уж совсем загадочное, примерно «А с джинсами-то он как, помнишь?» Рут просто покатилась со смеху и махнула рукой в нашу сторону, мол, «Им, им теперь объясни, чтобы тоже повеселились». Я все это терпела, но когда Крисси и Родни принялись рассуждать, идти нам или не идти к Мартину на квартиру, спросила, наконец, может, чуть холодновато. «А что, собственно, он здесь делает? Почему у него квартира?» Молчание. Затем Рут с досадой вздохнула. Крисси наклонилась ко мне через стол, и негромко, терпеливо, как втолковывают ребенку, сказала: «Он помогает донорам. Что еще он, по-твоему, мог бы здесь делать? Он теперь полноценный помощник». Все немножко поёрзали на стульях. Потом я говорю: «Я как раз об этом. Мы не можем просто взять и к нему заявиться». Крисси вздохнула. «Хорошо, допустим. Строго говоря, нам не положено посещать помощников. Строго-пристрого говоря. Не рекомендуется, это уж точно». Родни усмехнулся и добавил: «Никоим образом не рекомендуется. Взять и заявиться — это нехорошо». «Очень нехорошо», — подтвердила Крисси и неодобрительно покачала головой. Тут в разговор вступила Рут. «Кэти терпеть не может вести себя нехорошо, так что не стоит нам к нему заявляться». Томми смотрел на Рут, явно не понимая, кого она поддерживает. И я, пожалуй, тоже этого не понимала. Мне пришло в голову, что она не хочет отвлекаться от основной цели поездки, и поэтому встала, пусть и неохотно, на мою сторону. Я поэтому улыбнулась ей, но она не отреагировала. Внезапно Томми спросил: «Родни, а где, значит, ты видел возможное «я» для Рут?» Здесь, в городе, интерес к возможному «я» у Родни как-то угас, и я увидела, что на лице Рут мелькнуло беспокойство. Наконец Родни сказал: «Поворот с главной улицы, где-то у того конца. Но, само собой, у нее и выходной может сегодня быть». Все молчали, и тогда он добавил: «У них же бывают выходные, понятное дело. Они же не все время на работе». Услышав это, я испугалась, что мы сделали большую ошибку. Ведь известно же было, что старожилы часто пользуются разговорами о возможных «я» просто как предлогом для поездок и ничего серьезного в виду не имеют. Рут, которая выглядела теперь уже определенно встревоженной, думала, кажется, примерно то же самое. В конце концов, она, однако, издала смешок, как будто Родни пошутил. Потом Крисси сказала уже другим тоном: «Между прочим, Рут, пройдет несколько лет, и мы, может быть, приедем навестить сюда тебя. Ты будешь работать в классном офисе. Никто слова тогда не сможет сказать против того, чтобы мы тебя навестили». «Да», — быстро согласилась Рут, — «вы все сможете ко мне приезжать». «По-моему», — сказал Родни, — «никаких правил насчет посещения людей, работающих в офисах, не существует». Вдруг он рассмеялся. Хотя откуда нам знать? Такого ведь у нас еще не бывало». «Все будет нормально», — заверила его Рут. «Вам наверняка разрешат. Вы сможете приезжать и видеться со мной. Уже без Томми, конечно». «Почему без меня?» — возмутился Томми. «Потому что мы и так будем вместе, глупенький ты мой», — объяснила Рут. «Я тебя с собой заберу». Мы все рассмеялись, но Томми опять чуть позже остальных. «Я слыхала там, в Уэльсе, про одну девчонку», — сказала Крисси. «Тоже из Хейлшема, на несколько лет, кажется, старше вас. Говорят, работает в магазине одежды. В очень даже шикарном». Каждый пробормотал что-то одобрительное, и на какое-то время все мечтательно уставились в облака. «Хейлшем есть Хейлшем», — произнес в конце концов Родни и покачал головой, словно в изумлении. «Еще ведь был один случай, да?» — Крисси повернулась к Рут. «Этот парень, про которого ты на днях рассказывала, уехал из Хейлшема за пару лет до вас и работает сейчас сторожем в парке». Рут слушала и серьезно кивала. Я подумала, что надо предостеречь Томми взглядом, но он заговорил до того, как я успела к нему повернуться. «Ты про кого это?» — озадаченно спросил он. «Ты знаешь, про кого, Томми», — сразу сказала я. Пинать его под столом и даже делать многозначительный голос было рискованно. Крисси сообразила бы в один миг. Поэтому я произнесла это тоном бесхитростным и немного усталым, словно забывчивость Томми нам всем уже надоела. В результате ему по-прежнему было непонятно. «Про кого-то из наших знакомых?» «Томми, не заводи опять эту шарманку», — сказала я. «Тебя надо проверить на умственную отсталость». Он замолчал. Кажется, дошло наконец. Крисси сказала. «Я знаю, какое это везение — попасть в коттеджи. Но кому по-настоящему улыбнулось счастье, это вам, Хейлшемским». «Я... вот что...» Она понизила голос и опять подалась вперед. «Я, ребята, хотела кое о чем с вами здесь поговорить. Дело в том, что там, в коттеджах, не получается. Все время лишние уши». Она оглядела стол и остановила взгляд на Рут. Родни вдруг напрягся и тоже наклонился вперед. И что-то мне подсказало, что приближается главное, ради чего Крисси и Родни затеяли всю эту поездку. «Когда мы с Родни были в Уэльсе», — продолжила она, «когда нам рассказали про эту девушку в магазине одежды, мы кое-что еще тогда услышали насчет воспитанников Хейлшема. Вроде бы в прошлые годы некоторым бывшим хейлшемским в особых обстоятельствах давали отсрочку. Только тем, которые оттуда, больше никому. Можно было попросить, чтобы на 3, даже на 4 года отложили выемки. Добиться этого было не так просто, но иногда они шли навстречу. Если удавалось их убедить, если они решали, что вы достойны».